Ну, конечно. Однако приятного все же мало. Полночи проторчать в комиссариате, стать героями протокола, нотации выслушивать. Не беспокойся. Тот шпик тебя вряд ли узнает. Было темно. Я и не беспокоюсь, — сказал Собинин. Кто я для него так? Случайная фигура в пиджаке. Черт! Что такое? Котелок оставил на столе. Не догадался забрать. Ну, ничего, у меня нет привычки ставить именно подкладки. Вот только завтра придется новый покупать. Да, а сумочка? Вот сумочка, — безмятежно сказала Надя. У меня побольше опыта в неожиданном бегстве. Я ее на всякий случай на коленях держала. Тебя не смущает, что мы как-то незаметно перешли на «ты», черный гусар? Ничуть, — сказал Собинин искренне. Они не спеша шли по аллее, обсаженной теми же липами. Хваленый немецкий порядок здесь чувствовался во всем. Скамейки расставлены, как солдаты на плацу. Мусорные урны, такое впечатление, вымыты снаружи с мылом. Нигде и намека на мусор, ни клочка бумаги, ни окурочка. Только огромная белая луна, разумеется, не подчинялась предписаниям здешней ратуши. Она сияла в безоблачном небе, и черные четкие тени от деревьев и кустов, от скал с искусственными гротами беззастенчиво нарушали пресловутую немецкую гармонию своими разнообразными, причудливыми очертаниями, то и дело ложившимися поперек аллеи. «Иллюстрация к цыганскому романсу», — сообщила Надя. А ночь такая лунная!» «Почему ты не пробуешь за мной ухлёстывать, черный гусар?» «А что, у меня есть шансы?» «Бог ты мой, ты прямо как немец. Шансы калькулируешь?» «Хочешь правду?» — сказал Собинин, обращаясь к ней. «Я перед тобой робею, как перед всем непонятным. Чуточку. Не самый лучший способ завоевать мое сердце, — дразнящим тоном сообщила Надя. Робости терпеть не могу, особенно в мужчинах, особенно в тех делах, что принято именовать амурными. Зато обожаю безумства, легкие, откровенные. Между прочим, мне от чего-то нестерпимо захотелось шампанского. Увы, подожди сокрушаться. Тут поблизости есть летний павильончик, где господам гуляющим продают не только содовую и мороженое, но и шампанское. Причем все запасы с чисто немецкой аккуратностью не увозят с наступлением ночи на склад, а запирают там же, в павильоне. Замок, по моим наблюдениям, хлипок, как нынешний российский самодержец. Ты серьезно? Совершенно. Пошли, покажу дорогу. Конечно, тут ходят ночью какие-то сторожа, но их мало, и они поголовно старенькие. Ты идешь? Надя, и слушать не хочу, — притопнула она ножкой. Либо исполняешь прихоть дамы, либо расстаемся. Решай. Однако же ситуация, — вздохнул про себя Собинин. Вот так угораздило. Идем, — сказал он решительно. Это, конечно, полное сумасшествие, но я тоже способен на безумство. Минут через пять они вышли к павильону, чистенькому дощатому строению, возведенному в стиле мавританского храма. В лунном свете он выглядел, пожалуй, гораздо романтичнее, нежели днем. Собинин прислушался. Вокруг царила покойная ночная тишина, лишь где-то вдалеке слышался стук колес припозднившегося экипажа. «И что теперь?» — спросил он, остановившись на террасе меж пустыми столиками, выглядевшими сейчас сиротливо, нелепо. «Вон та дверь», — показала Надя. «У тебя есть с собой перочинный ножик?» «Угу. Отлично. Покажи, на что способны черные гусары». Она подняла руку и непринужденно опустила с плеча узенькую бретельку платья. Собинин невольно шагнул к ней. «Нет, ты меня не так понял», — насмешливо отозвалась она. «Это на случай, если все же появится сторож. Молодая парочка, платье дамы уже в некотором беспорядке. Если я свистну, бросай все».